«Нет, я же сказал, проехали, пока». «А вы разве не будете на ужине в честь доктора Вельда?» «Да к чертям собачьим этот ужин! Не сыпьте мне соль на раны, Росетти, ладно?» Он бросил трубку. «Очарователен!» «Да провались пропадом он со своим телефоном, сим-картой и всеми своими потомками до седьмого колена!» «Ну вот, у меня от раздражения обозначились мелкие морщинки. Скорее наложить маску на лицо!» «Я точно появлюсь с опозданием. В больницу я обычно прибываю минуту в минуту. А вот на свидание всегда опаздываю. Не знаю почему. Люблю, чтобы меня ждали. Быстренько глянем на мейлы. Лонесо Меридер. Собака. libertymail.com. Моя нежная принцесса, я провел весь день, глядя на мерзлые маисовые поля и совершая обход аптек. Совершенно разбит. Остановился в мотеле. Здесь есть тренажерный зал. Пожалуй, воспользуюсь. Мне нравится напрягать и расслаблять мышцы, думая о тебе. Внизу живота твердеет при мысли о твоей нежности. Это что, ответ? Я спрашивала его, где он находится в настоящий момент. И все, что он смог сказать, это «в маисовых полях»? Catwoman 7, собака, hotfree.com. Мэн оставил мне СМС. Позвонит завтра. Он возвращается, он ужасно соскучился. У тебя ПРДЭК? Нет, так не пойдет. Я ей сейчас отвечу. Латин Лаве, ты одна перед экраном? Ты что-то совсем замолчала, моя киска. Ты что, третируешь меня? Ах ты, маленькая лицемерка. Я же знаю, тебе страсть как понравится, когда я силой ворвусь в тебя. Знаешь, что бывает с динамщицами вроде тебя? Угрозы? Он явно мне угрожает, вот подонок. Надо будет показать этот мейл Альваресу. Сброшу его на флешку и распечатаю в соседнем интернет-кафе. А, надо стереть сообщение на автоответчике, иначе бэбифон захлебнется. Смотри-ка, два сообщения, которых я не слышала, должно быть, звонили утром, когда я отключила звук, чтобы поспать подольше. Молчание. Похоже, кто-то дышит, да, чуть слышно в глубине. Номер не определяется, черт побери. Может, просто не туда попали, как в тот раз? Следующее сообщение. Эльвира, это Стивен. Я только хотел попросить. Сегодня вечером не включайте музыку так громко, спасибо. Нет, я что, сплю? Шуму от меня не больше, чем от мышки. А этот мистер суперсовершенства велит мне приглушить звук. «Нет, я этого не спущу». У него автоответчик. Наверное, вышел. «Стивен, это Эльвира. Только что обнаружила ваше сообщение. Послушайте, я ничего не понимаю. Я всегда аккуратно обращаюсь со звуком. Но здесь стенки тоньше папиросной бумаги. До скорого. Бряк трубку». «Звонок. Может, это Стивен? Не снимаю трубку». Автоответчик. «Добрый день. В настоящий момент я не могу вам ответить. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение. Бай-бай». Мне нравится, как записался мой голос на автоответчике. Выразительно, классно. «Добрый вечер, это Леонардо. Кажется, нашел решение твоей проблемы. Перезвони мне завтра вечером, целую». «Почему бы и нет? Вернусь и посмотрю». Наконец-то дома. Думала, этот ужин никогда не кончится. Упс! С выпивкой вышел перебор. Я не хотела, но этот Альварес мне то и дело подливал. Я сидела между ним и доктором Даге, вонючкой Даге. «Называйте меня Майком!» Стивен, естественно, тоже там был. Черный свитер, черные брюки, черная шапочка, вылитый ниндзя. Эта идиотка Селина задавала ему вопросы насчет английской королевской семьи. И он триндел весь вечер на эту тему. Мне не удалось даже словечко вставить. Доктор Вельт, похоже, остался доволен. Его жена глаз с него не сводила. Смеялась каждой его идиотской шутки. Я села лицом к входу так, чтобы видеть дверь. Мало ли что. Занавески на окнах из-за холода, к счастью, были плотно задернуты. Все было вполне по-домашнему. Даже не скажешь, что мы находимся в ресторане в центре города, среди бескрайних городских просторов. К тому же я приняла две пилюли Либракса, чтобы снять нервозность. К чему выглядеть нелепо на людях? Они гораздо посмеяться. К счастью, когда подали десерт, то включили караоке. Стоило вылезти из моей норы, чтобы увидеть, как доктор Даге сотрясается в танце, закатывая глазки и напевая «Шевели бедрами, танцуй со мной, расшевели меня». Он кажется себе просто неотразимым. Самое скверное, что на некоторых это действует, Софи впилась в него взглядом. Но если ей кажется, что доктор Даге из тех, кто способен клюнуть на медсестру, этот задавака-карьерист. Во всяком случае, когда они все столпились у микрофона, чтобы спеть хором, да-да, даже Вельт, который заставил зал пустить слезу, напевая композицию Гаэтано Велозо. «Я весь дрожу», адресуя это своей русской дурочке, которая до сих пор счастлива, что удалось смыться из посткоммунистического ада. Короче, когда все вопили хором, мне удалось перекинуться парой слов с Альваресом. Начал он. «Что, доктор Симон не пришел?» У него страх перед светскими мероприятиями. Он несколько диковат, отвечает Стивен, всякой дырки затычка. Альварес хитро усмехается. «Что ж, вы сами это сказали», — замечает он, раскуривая тосканскую сигарилу. «Если хотите, могу достать вам кубинские сигары», — предлагает Стивен. Стивену их привозит Антон. Он обожает Кубу. Он уже трижды ездил туда. Там все трахаются за даром. «Нет, спасибо. Я предпочитаю тосканские», — отвечает Альварес, с удовольствием делая первую затяжку. «А в чем проблема с Симоном?» — спрашиваю я. «Я не могу говорить об этом с вами», — отрезает он, стряхивая пепел, который падает прямо в земляничный торт Майка. Надеюсь, никто не заметил этого. «Я не уверен, но вообще-то мне необходимо сказать вам кое-что», — бормочет Стивен. Я настораживаю уши. Альварес прищуривает маленькие черные глазки. «Да?» «Девушка та, которую убили. Сандрина Машинтрюк». «Манкевич», — машинально уточняет Альварес. «Да. Так вот, я почти наверняка видел ее в больнице». Альварес подскакивает от удивления. «Господи, да почему ж вы ничего не сказали?» «Я вспомнил об этом только сегодня ночью. Вид-то у нее был еще тот». «Вот дерьмо! Так вы ее видели или нет?» — обрывает его Альварес. «Где? Когда?» «И почему вы колебались, прежде чем сообщить мне об этом?» «В дверях первой хирургии», — выдохнул Стив. Я обратил внимание на длинные белокурые волосы. Думал, это подружка кого-то из врачей. Даге, Мадзоли или Симона... — выговорил он, кусая губу. «Вы что, полный придурок?» — рявкнул Альварес, указывая на него недокуренной сигарилой. «Повторяю, я вспомнил об этом лишь сегодня ночью. И потом, у меня нет полной уверенности, капитан. Она ведь была совершенно обезображена». Альварес что-то черкнул в своем блокноте, затем снова вперил свою сигарилу в законопослушного Стивена. «А почему здесь нет Мадзоли?» «Мадзоли — наш третий врач. Низкорослый, рыжий молодой человек, в свои 30 он уже изрядно облысел, женат, двое детей. Симпатяга, словом, к этому добавить нечего». «Ну?» — начал Стивен. Я его перебила. «Его жена снова беременна», — пояснила я, «так что он остался с ней дома, чтобы помочь ей с детьми». «А что это так важно, что эта девушка, возможно, появлялась в больнице?» «Вы точно ее видели или нет?» — громыхнул любезник Альварес. «Никто из врачей не сообщал, что знаком с ней». «Итак, в ту ночь в операционном блоке были именно Мадзоли и Симон, верно?» «Так если вам привозят вашу подружку со вспоротым животом, то вы уж, наверное, расскажете об этом фликам», — разъяренно выпалил он, стряхнув пепел. Бац! И весь пепел угодил в пирожное. «Стало быть, они не были с ней знакомы», — вставила я напрашивающийся по логике вывод. Он вздохнул. Несколько мгновений смотрел на Селину, вихлявшую бедрами под новую композицию Бритни Спирс. Взгляд его смягчился, будто это была Бритни собственной персоной, а не подделка под нее, 10 годами старше и 10 кило тяжелее, да и шевелюра не такая густая. Затем он вновь взялся за свое —